33 глава. «Кто вы?» – звонко спросила я, надеясь, что голос не дрожит от страха. Я дотронулась до шеи и мысленно застонала. Подвески, с помощью которой я вызывала Зарана, не было. «Не это ищешь?» – усмехнулся мужчина, разглядывая знакомый полумесяц, который теперь почему-то был у него. «Отдайте!» потребовала и даже руку протянула. «Зачем?» – удивился незнакомец. «Чтобы ты сразу же вызвала Зара?» «Кто вы такой?» – тихо спросила я, понимая, что это непростой прохожий. Принцев называет по имени, кулон узнал моментально, их друг или враг. «Меня зовут Закария», ухмыльнулся парень и внимательно посмотрел мне в глаза, словно ждал эмоций. Только каких? Страх, радость, удивление? «Диана», – представилась в ответ, настороженно следя за движениями. «Как же не вовремя я истратила магию! Говорил же мне Лоран, чтобы я не совалась сюда одна». Естественно, в мыслях я практически кричала, звала отца. Но ответа, да даже слабенького отклика, не было. «Неужели он тебе не сказал? Самоуверенный идиот!» С непонятным восхищением воскликнул Закари, а затем громко рассмеялся. «Что вам от меня нужно?» – настороженно спросила я, понимая, что убежать вряд ли получится. Но и не откидывая эту идею, как полностью провальную. Ну а вдруг... «Мне нужна ты», – улыбнулся парень, не делая в мою сторону и шага. «Сначала я хотел тебя убить. Очень удобно, знаешь ли. Умрешь ты, умрет Дамиан. Но я придумал идею получше. Я заберу тебя себе. Представь, в каком ужасе будет Дам, когда узнает, что его женщина досталась врагу». «Вы ошиблись», – усмехнулась я в ответ. «Я не нужна Дамиану». «Я всегда знал, что человечки глупы», — ухмыльнулся Закари. «Не нужна, как же. Отправил тебя в богами забытое место, лишь бы я до тебя не дотянулся». «Отправил не он», — тихо возразила я, делая маленький шаг назад. «Если мне повезет, то я успею убежать». «Стой на месте», — рявкнул мужчина, а затем спокойно продолжил. «Отправил папочка, я знаю, но Дамиан согласился, после того, как был убежден, что на остров хода нет никому». Закари взмахнул рукой, и в воздухе повисло зеркало, в котором отражался храм Лорана. «Создатель, я раскаиваюсь и прошу не отправлять девочек никуда, во дворце они в полной безопасности». «Ты сомневаешься во мне? Думаешь, я отправлю дочь и внучку в опасное место? На остров никто не сможет попасть, кроме меня и девочек, ты в том числе». «Вообще никто, даже драконам?» «Никто». Разговор был слышно отлично, словно я сейчас находилась там. Убрав зеркало, Закари продолжил. «А знаешь, что самое замечательное? Ты возомнила себя самой сильной и самой умной. Пока Дам носится по столице в поисках меня, пока Лоран лихорадочно разыскивает мою, скажем, подельницу, ты, наплевав на опасность, идешь в свою развалюху. Знаешь, я ведь сделаю Дамиану одолжение, избавив от глупой человечки». «Я не знала», — прошептала, чувствуя, как тело сковывает страх. В глазах защипала. «Глупая, я ведь и правда сама виновата». «Не знала», — передразнил меня мужчина и направился ко мне. «Нам пора». Я рванула в сторону, спасаясь бегством. Но не успела сделать и трех шагов, как рухнула на землю, больно ударившись. Тело словно сковало льдом. Закари не спеша подошел и присел на корточки, задумчиво разглядывая мою тушку. «Знаешь, а в магии фей есть что-то особенное. Я не умел замораживать, пока владел лишь силой дракона». Затем мужчина поднял меня на руки и прошел в портал. Спустя пару секунд меня положили на скрипучую кровать. «Самое удивительное в этой пещере то, что она защищена от магии. Ни Дамиан, ни Лоран никогда не узнают, где ты находишься. А ведь у меня есть пара свободных часов. Как ты смотришь на то, чтобы я снял с тебя оковы, и мы предались любви?» Я отчаянно замотала головой, единственной частью тела, которая могла двигаться. Увы, язык онемел, так что говорить я тоже не могла. «Нет?» – насмешливо уточнил псих. «Ну ладно, тогда я приду позже. Но имей в виду, ты можешь переехать на верхний этаж и жить в комфортной комнате, если согласишься. А нет, ну что ж, и здесь управимся. Думай». Мужчина ушел, а спустя пару минут развеялось заклинание. Либо похититель сам снял оковы, либо моя сила подавила. В любом случае это хорошо. Растерев затекшие руки, села на кровати и принялась осматриваться. Я в темнице, причем довольно старой, судя по ржавой решетке. Дура, ну вот почему мне не сиделась дома? Пекла бы пирожки, вышивала. Нет, поперлась в кафе. Смахнув слезы отчаяния и злости, взяла себя в руки и глубоко вздохнула. Надо выбираться. Я подошла к решетке и с силой дернула на себя. Бесполезно. С таким же успехом я бы могла попытаться толкнуть поезд. Силы затрачены, результата нет. Обойдя камеру по периметру, наткнулась на железную кружку. Ею можно неслабо дать по голове, когда Закари вновь явится. Поняв, что из камеры просто так не выйти, села на кровать. А что если... Я прикрыла глаза и похолодела от ужаса. Магии не было совсем. Не то чтобы я привыкла все решать за счет волшебства, но уже привыкла к котенку, который мурлычет где-то в районе солнечного сплетения. Поняв, что самостоятельно мне не сбежать, я забралась с ногами на кровать и забилась в самый угол. И без того паршивое настроение скатилось в самый низ. В носу защипало, глаза наполнились слезами. «Дура! Какая же я дура!» Размазывая горькие слезы по щекам, вспомнила Дамиана. Зачем я его постоянно цепляла? Особенно в последний раз, когда намеренно заставила ревновать. Неужели нельзя было сразу сказать? Но нет, я же обиделась. А сейчас сижу черти где, без шансов на спасение. Да и кто спасать придет? Отец, если только. Дамиан лишь вздохнет облегченно, избавившись от головной боли в моем лице. А Саша? Боги, как же жаль ребенка! Кто о ней теперь позаботится? Моя малышка и так потеряла всех, кого только можно. А теперь и меня, последнего родного человека. О своей судьбе думать не хочу. Страшно даже подумать, что Закари может взять меня силой. Не возьмет, не дамся. Я лучше умру, чем позволю дотронуться до меня. Не знаю, сколько прошло времени. Из-за отсутствия окон непонятно, день или ночь. Но вскоре слезы закончились, а я задремала. Чтобы проснуться от скрипа, открыв глаза, увидела ухмыляющегося похитителя. «Ну что, ты подумала?» «Никогда!» – с отвращением выплюнула, вжимаясь в угол. В руке было единственное спасение – железная кружка. «Зря. Я ведь могу быть нежным, но только добровольно». Мужчина рванул ко мне, а я завизжала и, что было сил, ударила его в висок кружкой. Увы, Закарий лишь охнул, а затем отступил на шаг и со злостью посмотрел на меня, вытирая кровь. «Ты напала на дракона с этим? Да ты глупее, чем я думал! Не хочешь по-хорошему, значит, хорошо!» С этими словами Закарий дернул меня за ногу и подмял под себя, навалившись сверху. Я завизжала и с силой ударила ногой, пытаясь спихнуть мужчину. Паника накрыла с головой. Я извивалась, царапалась, ломая ногти, кусалась, сжимая зубы со всей силы. Бесполезно. Похититель намного сильнее меня. Зафиксировав мои руки, Закарий что-то шепнул, и мои ноги резко перестали слушаться. «Вот и все!» – усмехнулся похититель, заглядывая в мои глаза. «Теперь тебе ничто не поможет!» «Уверен?» – раздался за спиной Закария злой голос. «Что за...»